Шапка шарманщика. Динка подходит близко к барже, но с берега не видно, что делается на палубе. Покричать Леньке она не решается и, постояв немного, идет на пристань. «Посмотрю, что там делается, и бегом домой», — решает она. У пристани стоит дачный пароход. По мосткам сходят дамы с зонтиками и корзиночками, мужчины с перекинутыми через руку пальто, нарядные девочки, мальчики, пожилые тетеньки. Слышны веселые дачные голоса, шутки, удивленные возгласы, смех. Около пристани большой воскресный базар. Торговки продают свежую соленую рыбу, ситные хлебцы и баранки. Разносчик носит большой лоток со сладостями. Лоток этот держится на ремне, перекинутым, как петля, на шее разносчика. Он, наверное, очень тяжелый, потому что сзади разносчик подкладывает под ремень заскорузлую от пота, сплюснутую, как лепешка, подушечку. «Вот рожки, тянучки, сладкие конфеты, вот пряники с картинками, забава для детей, радость для родителей!» выкликает он зычным голосом, прохаживаясь взад и вперед по берегу. Дети то и дело подбегают к нему, протягивая зажатые в руке медяки. Динка заглядывается на тугие черные рожки, на маковки и перевитые бумажными ленточками длинные конфеты. Но у нее нет денег, и, сглотнув слюну, она отходит ни с чем. А вот и два знакомых мороженщика. Они стараются держаться подальше друг от друга, но всегда встречаются и, приругавшись, снова расходятся. Динка уже не раз покупала у них мороженое. Они дают его в костяных стаканчиках с костяными ложечками. Когда у человека нет ни одной копейки, то лучше не смотреть, как другие едят из таких стаканчиков. А пароход все стоит. Чистая публика уже давно сошла. Теперь сходят мужики, бабы с грудными детьми, торговки с корзинами, цыгане в теплых меховых шапках и цыганки с серьгами в ушах, в цветных шалях и широченных юбках. Сходят татары в тюбетейках и длинных халатах. Татары держат в степи кобылиц и продают дачникам жидкий острый кумыс. В жару он такой холодный и приятный, а татары почти все похожи на малайку, и лица у них черные, потому что они живут в степи. Динка протискивается к самым сходням. Ей хочется пробраться на пароход, публика уже сошла. Но теперь по сходням бегут грузчики. «Посторонись, посторонись!» — кричат они. На спинах у них прикреплены дощечки, чтобы тяжелые ящики, которые они тащат, не сползали вниз. «Посторонись, посторонись!» Лица у грузчиков черные, потные, ноги худые, с синими жилами, рубахи рваные, истлевшие от грязи и пота. Динка очень жалеет грузчиков. На пристани есть чайная, она называется почему-то «Букет». Там стоят столики и половые в фартуках разносят чай в круглых пузатых чайниках. Грузчики нарезают большими ломтями хлеб и, толпясь около стойки, пьют, закусывая сухой воблой и хлебом. Один раз Динка пролезла в этот букет за грузчиками. Ей очень хотелось знать, что они едят и почему они такие худые. В чайной стоял настоящий дым коромыслом, пахло табаком, грузчики колотили о столики сухую воблу и ругались нехорошими словами. Динка тоже купила себе воблу и хотела поколотить ее об один столик, но там сидели два грузчика, и старший из них сердито закричал на нее: «Куда лезешь? Что, тебя дома не кормят, что ли?» Динка бросила воблу и убежала. Ей только хотелось посидеть в букете так же, как эти люди. Динка отходит от пристани и замешивается в толпу. Черноглазая цыганка держит руку молодой женщины и водит пальцем по ее ладони. У женщины за спиной плачет ребенок. На локте висит тяжелая корзина. Платок съехал с ее головы, но она внимательно слушает, что говорит ей цыганка –